Десмонд начал работать там еще в 1959-м, когда предприятие называлось просто «Принц». В тот год они с Фрэнком Куигли покинули Мэйо и отправились в Лондон. Поезд, пароход, опять поезд, искать свое счастье. Приехали в пору необычайной жары, которая держалась месяц за месяцем, и думали, что оказались в раю. Совершая свое регулярное утреннее путешествие по Розмари-Драйв к Вуд-Роуд и далее к автобусной остановке на углу, Десмонд часто мысленно возвращался к тем временам, когда все было так просто, и они с Фрэнком стояли за прилавком в двух магазинах «Принц». Сегодня они нарезали грудинку, а завтра убирали витрины. Каждый день они встречались с покупателями и знали всех, кто работал в магазине. Именно Фрэнк понял. Работа в «Принц» — не что-то случайное и временное. Здесь перед ними открываются возможности для бесконечного роста. Дело еще только раскручивается. Скоро они расширятся, и если не зевать, то их с Десмондом сделают управляющими. Фрэнка в одном филиале, Десмонда в другом, и Фрэнк не зевал. Десмонд оказался не столь прыток, когда надо было ловить удачу за хвост. Но он видел, как все меняется, и с грустью убеждался, что чем выше он взбирается на буксире у своего пробивного друга, тем больше отдаляется от людей. А ведь в общении с людьми состояла для него вся прелесть работы. В молодости Десмонд Дойл был стройным, гибким, молодым человеком с густой светло-каштановой шевелюрой. Дети часто подсмеивались, рассматривая его старые фотокарточки, говорили, что он типичный стиляга, но мать их одергивала. «В те годы так выглядели все молодые люди со вкусом», — строго внушала она. Теперь вид у него был уже не тот. Прическа призвана скрыть недостаток волос на голове, а рубашки он носил куда большего размера, чем в то лето, когда он вообще не мог позволить себе иметь более двух рубашек, и одна из них вечно сушилась на спинке стула. Наверное, многие вспоминают с тоской прежние времена, несмотря на то, что тогда у них не было ни гроша за душой. «Я-то уж точно», — думал Десмонд. Он никогда не понимал, почему люди восхищаются зданием палаццо. Утверждали, что это прекрасный образец ар-деко, шедевр 30-х годов. Десмонду же оно напоминало одно из тех массивных сооружений в духе брутализма, какие можно увидеть в документальных фильмах о Восточной Европе. Для него это была просто квадратная громадина зловещего вида. И странно, что на нем красуется табличка, уведомляющая, что сей архитектурный памятник охраняется, а в журналах хвалят его безупречные пропорции. Идея приобретения этого здания для палаццо принадлежала Фрэнку. В то время там располагался заброшенный офис разорившегося автомобильного треста. Никто не видел заключенного в здании потенциала, но вот прозорливый Фрэнк заговорил о том, что им необходимо место под склады для товара. Надо завести гараж и центр технического обслуживания для фургонов. Пора устроить нечто вроде главного офиса. Почему бы не объединить все это за одним прекрасным фасадом? На первом этаже изумительные лестницы и гостиные. Наверху лабиринт кабинетов, одни в изначально спроектированных комнатах, другие в спаянных кое-как с помощью перегородок ячейках. Бухгалтерию, оборудованную компьютерами, разместили в задней современной пристройке, а на четвертом этаже находилось полузабытое, полузаброшенное место. На дверях еще висели таблички с именами, и вечно кто-нибудь влетал в кабинет и пятился со словами: «Ой, прошу прощения!»